42. Сознаю, что наконец-то добралась, когда в голове начинает звучать новая песня. Точнее, мелодия без слов, смысл которой я понимаю без труда, как будто собеседник задает прямые вопросы. «Кто ты?» Посредством диссонирующей и в то же время гармоничной песни интересуется могучий голос. На миг смолкает, потом заканчивает. «Ты не моя возлюбленная». «Я не Лелия?» Неужели нанесенные на тело узоры, призванные обеспечить защиту, представляли меня как ее? Наверное, именно поэтому я сумела найти путь сюда с помощью отзвуков, пройти сквозь охрану Крокона и лично предстать перед ним. Но я здесь, чтобы вам служить, принести себя в жертву, чтобы вы сумели обрести покой. Значит, они вновь потерпели неудачу. В царящей здесь вечной ночи я не вижу даже очертаний Крокона. Почему они потерпели неудачу? Осмеливаюсь уточнить я. Это ты не справилась, насмешливо подсказывает тихий голос. Несмотря на все усилия, меня от чего-то оказалось недостаточно. Вспышка зеленого света, движение в темноте, и внезапно я окружена тысячей извивающихся щупалец, сплетающихся из потоков и теней, которые, питаемые его гневом и яростью, перекрывают мне все пути отступления. Почти зеркальное отражение корней древа жизни. Совсем скоро взойдет кровавая луна, и все барьеры между мирами истончатся. Древний бог все-таки появляется из темноты, огромный, как настоящая гора, с зелеными глазами того же редкого оттенка, что и вспышки, которые случаются порой на закате, когда солнце опускается за горизонт. «Но, возможно, ты станешь достойным сосудом. Раздраженные злые щупальца смыкаются плотнее. Отдай ее мне, человек. Вбери в себя Лелию, ее дорогое и в то же время хрупкое дитя». Древний бог, извиваясь, ударяет щупальцами по морскому дну с такой силой, что камни подо мной покрываются трещинами. Такое впечатление, будто содрогается весь мир. И тут лорд Крокон начинает петь. Благодаря гимнам древних богов, еще наполняющих мой разум, я понимаю хоть и не все слова, но общий смысл. Он поет далекому небу, которого не видел с тех давних изначальных дней, когда в мире еще жили боги, смертные и звери. Рассказывает об одиночестве и тоске, о том, как тысячи лет ждал того, кто был обещан. Тихие, неспешные слова поют одновременно тысячи голосов. В этой песне к лорду Крокону присоединяются все духи и создания глубин. Они зовут. Зовут. Меня тоже однажды звали. Моргаю, глядя на серебристый свет, который начинает появляться в воде и, кружась, опускается вниз. Крокон продолжает удерживать меня на месте, лишь потихоньку поднимает выше, словно хочет кому-то представить. Или во второй раз принести в жертву. «Возьми этот сосуд», — поется в его песне. «Прими ее как саму себя». «Лелия!» Я закрываю глаза. Сердце поет вместе с ним. Сколько же боли и огорчений! Для чего? Почему? Бездна образовалась вовсе не из-за беспорядков или происшествий, давным-давно оставивших шрамы на земной поверхности. Ее породил океан слез. То Крокон оплакивал свою жену, ушедшую богиню. Где-то на краю сознания я слышу ее дрожащие слова, не столь ясные и сильные, как заключенных внутри отзвуков в воспоминаниях, а хрупкие, будто щебет голуби со сломанным крылом. «Все хорошо», — пытаюсь пропеть в ответ. «Я не понимаю, но все хорошо. Возьми меня, воспользуйся мной». В ответ доносится только «нет». Я резко распахиваю глаза. В тот же миг собравшиеся вокруг меня серебристый свет и магия вспыхивают в темном море, будто звезды. Крокон разжимает щупальца. Я снова падаю вниз и со вздохом приземляюсь на землю. Последняя песня Лелии во мне стихает. «Тебя не хватит, чтобы ее освободить». Крокон начинает отступать. «Постойте! Подождите!» Я вскакиваю на ноги и бегу за ним, хотя я осознаю, что он легко способен ускользнуть на невообразимое расстояние. «Вы не можете вот так уйти!» Ответа нет, лишь ощущение, что древний бог все сильнее отдаляется. Я отдала вам все, свою жизнь, тело и даже воспоминания. А мы подарили этому миру свою сущность, яростно рычит Крокон. В голове вновь возникает монотонный гул. Он общается песней, которую исполняют тысячи голосов на тысячах языков. И все они сливаются в единую какофонию звуков. «Мы отдали все, чтобы ты и тебе подобные могли не просто выжить, но и процветать. Поэтому не нужно мне рассказывать о жертвах, человек». «Поэтому вы требуете себе жертв? В качестве платы за все, что отдали? Как награду?» Поднимаю голову без тени страха, уставясь на древнего бога. «Что еще он может у меня отнять? Я уже и так отдала все, что имела». «Я не требую жертв. Понятия не имею, почему народу, который некогда любил и почитал меня, пришли в голову столь извращенные мысли». «Я тоже не в курсе. Пытаюсь поискать ответ в тайниках сознания, но там пусто. Я не помню ни кто я, ни что знаю или видела, однако все же понимаю древнего бога». «Единственное, что я хотел от тебя, проверить, сумеешь ли ты принять в себя дух моей супруги, и тем самым ее освободить. Но смертное существо, несмотря на все помазание, никогда не сможет стать заменой». Крокон уже собирается отстраниться, однако внезапно на что-то отвлекается. Спокойные воды прорезает голос, столь прекрасный, что на глаза наворачиваются слезы. Чуть расслабившись, смыкаю веки. Я знаю этот голос. Он манит и зовет. Умоляет меня вернуть. Сперва мне кажется, что этот звук — просто воспоминание, всплывшее из глубин сознания в последние мгновения земной жизни. Однако голос становится все громче. Нет, чувства меня не обманывают. Щупальца шевелятся и раздвигаются, открывая взору зависшую в серебристом свете фигуру сирена с платиновыми волосами и карими глазами, в которых сияют янтарные искры.